Как я выращивал жемчуг? Я приехал в Японию с мечтой рассказать о том, как страна восходящего солнца сумела стать родиной жемчуговодства, написать о поразительной способности японцев находить новое применение человеческому труду, дабы возмещать бедность недр, нехватку земли на тесных перенаселенных островах. Родина жемчуговодства – полуостров Сима на внутреннем море. Водная гладь прибрежных заливов застрихована там темными полосами. Это бамбуковые плоты, которым под водой подвязаны проволочные корзины с прооперированными раковинами. Параллельные жерди напоминают борозды рисовых полей. Малоземелье заставляет японцев поневоле становиться пахарями моря. Однако жемчуговодство требует куда больше забот и хлопот, чем трудоемкий поливной рис. Народные сказки чаще всего изображают несметное богатство, как ларец, полный жемчужин, который можно пересыпать горстями. Но даже фантазия сказочников не способна представить дюжину самосвалов, доверху груженных не щебенкой, а драгоценными перлами. 90 тонн жемчуга – вот годовой урожай Японии с ее прибрежных вод. В 1907 году сын торговца лапшой Микимото вырастил на полуострове Сима первые сферические перлы. Порой спрашивают, как отличить жемчужину с плантации от настоящей. Ставить так вопрос нельзя. Жемчуг, выращенный при участии человеческих рук, в такой же степени настоящий, как и плоды на дичке после прививки от культурной яблони. Жемчуг – столь же болезненное отклонение от естества, как камень в печени человека. Чтобы в устрице вызрела жемчужина, требуется последовательное совпадение нескольких случайностей. Это происходит, во-первых, когда под створки раковины попадает песчинка. Когда, во-вторых, посторонний предмет целиком войдет в студенистое тело устрицы, не поранив ее внутренних органов. Наконец, в-третьих, когда песчинка затащит с собой внутрь обрывок поверхностной ткани устрицы, способной вырабатывать перламутр. Воспроизвести все это с помощью человеческих рук значит тысячекратно увеличить вероятность редкого стечения обстоятельств, сохраняя сущность естественного процесса. Идея выращивать жемчуг не случайно пришла в голову сыну торговца лапшой. В приморских селениях Японии мужчины традиционно становятся рыбаками, а женщины – ныряльщицами. Гологрутые ама – морские девы, собирают на дне заливов съедобные раковины, как наши крестьянки ходят в лес за грибами. В двухстворчатых раковинах акоя, из которых делают приправу для лапши, иногда находили жемчужины. Это и навело Микимото на мысль преднамеренно вводить в тело устриц ядрышки. 19 лет опыта были безуспешными. Следовало найти подходящий материал. Таковым оказались шарики, выточенные из створок крупных речных раковин. Затем надо было научиться вместе с ядром вводить присадку, кусочек перламутровой железы другой, более молодой устрицы, клетки которой создают вокруг шарика жемчужный слой. Главной рабочей силой при опытах Микимото были морские девы. Последние полвека главное действующее лицо – в жемчуговодстве, уже не ныряльщица, а оператор. В Японии около 12 тысяч людей, умеющих вводить ядрышко в тело моллюска. После подробных объяснений меня привели в операционный зал и сказали, «Попробуйте проделать все своими руками. Жертвуем вам 100 раковин. Вырастет хоть пара жемчужин. Сделайте себе запонки». Закрепленная в зажиме раковина – раскрыто меньше, чем на сантиметр. В этой щелке надо манипулировать. Беру скальпель, делаю надрез. Переворачиваю скальпель другим, раздвоенным концом, насаживаю на эту вилку кусочек присадочной ткани, ввожу его в тело моллюска и помещаю туда же ядро. Если вонзить скальпель чуть глубже, чем следует, створки раковины безжизненно распахиваются. Поврежден соединительный мускул, и раковина обречена на гибель. То же происходит при вводе ядрышка не в ту часть устрицы, где она может терпеть инородный предмет. Встав из-за стола через 3 часа совершенно разбитым, я убедился, оперировать раковины без подготовки все равно, что вырезать самому себе аппендицит, добросовестно выслушав, как это делается. Из сотни раковин, которые были зарегистрированы под моим именем, через 2 недели выжили 11, да и те, скорее всего, были украдкой положены в мою корзину инструкторами. 2 года их без меня холили и пестовали. Каждые 2 месяца очищали от наросших водорослей, после дождей опускали корзину поглубже, чтобы не менялась привычная соленость воды. Когда 2 года спустя я приехал за урожаем, оказалось, что 9 из моих 11 жемчужин не соответствуют стандартам, и только 2 имеют коммерческую ценность. Предсказание сбылось. Я действительно вырастил себе лишь запонки.